Глава 15. После Кешиной лаборатории заглянул в кабинет к бабе Нюке, чем очень ее обрадовал. «Редко заходишь, граф», — она погрозила сухеньким пальчиком. «Чай будешь?» «Не до чая, Вероника Кондратьевна, вот правда». «Куда деваться? Придется с африканцами чай гонять. Эти шныри всегда рядом трутся». «Что, чай любят?» «Пряники они любят. Но чай тоже не отказывается». «Ладно уж, граф, не вымучивай себя радость встречи, выкладывай, что нужно». «Надо портал взять под контроль». «Сингапурский, что ли?» Баба Нюка проявила осведомленность. «Он самый. Ева меня уже возила к нему, кривой он. Не портал, а черт знает что. А если на пару с Маргушей, сможете запечатать?» «Попробовать можно», — согласилась Баба Нюка без особого энтузиазма. «Давайте съездим». Пока Баба Нюка собиралась, созванивалась с Белкиной, чтобы тоже собиралась. Когда привез обеих дам к сингапурской ферме, едва и узнал. Два коровника сгорели, сами. Свинарник и курятник разобрали плотники. Мое распоряжение закрыть ферму было воспринято буквально. Ее раскатали по бревнам. Простые сингапурцы, оставшись без присмотра и опеки, хоть и бандитов, но зато своих родных бандитов, выглядят осиротевшими. Они столпились возле единственного уцелевшего здания, длинного жилого барака, и испуганно наблюдают за конным казачьим взводом, направленным сюда для соблюдения и во избежание. «Сергей, их здесь не обижают?» — спросила сердобольная Белкина. — Да кому они нужны? Не расстраивайся, Маргуша, присмотрим за сингапурцами. Аккуратно, но настойчиво прихватил бабу Нюку с Белкиной за талии и отбуксировал к порталу. — Сможете замуровать эту кривую щель между мирами? Они провозились около часа и даже подключили Гамлета как эксперта по межмировым щелям. Но итог оказался неутешительным. — Это не портал. Это не провал. Это аномалия какая-то, — резюмировала баба Нюка. — Прости, граф. Мы с Маргушей бессильны. Чего-то подобного ожидал, но все равно расстроился. Вызвал на ферму Матвея Филипповича казачьих старшин. Значит так. Этот чертов портал переходит в режим особо опасных объектов. Вокруг него все заминировать, возвести укрепления, доты, дзоты и валы, нацелить пушки и пулеметы. — А что оттуда может выползти? — с тревогой спросил казачий старшина. — Считай, что оттуда может выползти сам черт рогатый. И это не шутка. — Какие сроки, — уточнил деда. — Вчера. Это нужно было сделать еще вчера. Вон там у барака мается под сотню сингапурцев, их и привлечем. Им как раз работа нужна. Они, ребята, работящие, справятся быстро. — Я понял, — Сергей Николаевич пообещал деда. — Мины прямо сейчас прикажу заложить. Обложим черта рогатого так, чтобы мышь не проскользнула. — Ну, задачу вы поняли верно. Выполняйте. На мобилу позвонила Ева. — Слушаю. — Кротовский я кое-что нарыла. Хоть одна хорошая новость. Рассказывай. Я вышла на человека, который организовывает теневые аукционы по продаже макров. Понимаешь, Картовский? Это самый центр теневой торговли. Ай да Ева, умница. Не надеялся, что она выйдет сразу на главного. Учрежу орден имени Железного Феликса и вручу торжественно. Ну, то он китаец, англичанин, скрытый неприметный делец, который косит под мелкого лавочника? Зря стараешься, Картовский, не угадаешь. «Ева, не тяни хвоста. Кто он? Не он, а она. Я сейчас начну громко ругаться. Что за Матрона?» «Мила Хоромникова». «Кто? Не может быть, черт! Едем немедленно!» «Кротовский, ты только глупостей не наделай. Я за тобой заеду сейчас». Сел к Еве машину. Она сразу дала по газам. «Где она?» «У нее особняк на берегу реки, там живет и работает. Видимо, там и сделки проворачивает. А вот тут-то ошибся». Аукционы проходят на втором этаже ресторана. Разберемся. Начал набирать номер Милы. Ты уверен, что ей стоит звонить? Лучше нагрянуть без предупреждения. Без предупреждения будет слишком подозрительно. Мила, здравствуй, это Кротовский. Здравствуй, здравствуй, Кротовский. Неужто вспомнил про бедную Милу? Услышал в трубке ее голос. Всем бы быть такими бедными. Хочу к тебе заехать прямо сейчас. Заезжай, Кротовский, я дома. Подключил мобилу и убрал в карман. По голосу совершенно не ощущается, что Мила хоть как-то встревожена моим посещением. Только деловой настрой и немножко радости предстоящей встречи. В особняке встретила нас дружелюбно, без малейшего напряжения. Впрочем, держать покерфейс она умеет. Папенькина школа. «Мила, почему ты не сказала, что устраиваешь тайные аукционы?» Задаю вопрос сразу в лоб. «Ты не спрашивал?» Мила слегка опешила. «Не думал, что это важно для тебя». «Смеешься?» — начинаю заводиться. «Кто тебя надоумел этим заняться?» «Папенька?» «Кротовский, погоди». Вот теперь ее проняло. Позволь мне объяснить. Постарайся, мило. Постарайся все объяснить. Я купила ресторан, в котором проводятся эти самые аукционы. Что ж мне, разогнать их надо было? Мила, ты овечкой не прикидывайся. Перед любой сделкой ты все тщательно проверяешь, не пытаясь убедить меня, что не знала про аукционы. Знала, конечно, призналась Мила. Если честно, я только поэтому и выкупила этот ресторан. Но продолжай. Зачем ты так со мной, Кротовский, как с чужим человеком? Мила, чем раньше ты все расскажешь, тем скорее мы снова станем как родные. Я слушаю. Все очень просто. Я узнала про закрытые аукционы. Чужаков туда не пускают, а я очень хотела в них участвовать. То есть ты выкупила тот ресторан только ради участия в аукционах? Конечно. Если бы ты знал, какие редкие макры там продаются, ты бы поступил точно так же. И что? Теперь тебя туда пускают? Разумеется, куда им деваться? А кто там главный? В каком смысле главный? Не поняла Мила. То организатор. Ну, там есть распорядитель, милейший человек. Милейший человек. Повторяю невольно, как-то слово «распорядитель» плохо вяжется с фигурой главного теневого воротилы. Вот что, съездим туда. Когда проходят эти аукционы? Кротовский, пожалуйста. Мила явно расстроилась. Ты там всех распугаешь, но ничего не добьешься. Они просто начнут собираться в другом месте. Хорошо, сможешь провести нас тайно? Я попробую, она задумалась. Только проведу вас не в зал. Там есть кулисы, и за кулис все увидите. Откуда там кулисы, удивилась Ева. Прежний хозяин устраивал на втором этаже что-то вроде варьете. Понятно. Внизу ресторан, вверху варьете. Так, когда они собираются? Дважды в неделю. Сегодня как раз аукционный день. Я, можно сказать, как раз собиралась. Тогда поехали, не будем терять время. Чтобы не привлекать внимания, Мила привезла нас в своей машине и провела с черного хода. Охранник пустил нас без единого слова, видимо, он человек милый. По служебной лестнице поднялись на второй этаж, больше никого не встретив. Прошли через какие-то бывшие гримерки, раздевалки и очутились за кулисами. Торги уже начались. Со сцены доносится бойкий голос аукциониста и звуки от ударов деревянного молоточка, завершающий каждую закрытую сделку. Мила показала нам с Евой, где можно встать, чтобы наблюдать за торгами и при этом оставаться невидимыми. «Лот номер 5!» — ведущий объявил очередную партию торгов. «Пакистанская бирюза, 3-й уровень. Количество 40 штук. Начальная цена — 700 рублей за макр. Кто поддержит?» «Вижу 720. Вижу 750. Кто больше?» Мы с Евой наблюдаем, как резво уходят с молотка партии на десятки тысяч рублей. Покупатели явно осведомлены, какие именно макры идут на продажу, и не требуют объяснений, что означает «пакистанская бирюза», «закарпатский лунный» или «тамбовский кумач». С принятыми здесь обозначениями хорошо знакомы. «Обрати внимание, Кротовский», — шепнула мне Ева. «Вон те трое действуют заодно». «Это какие?» — переспрашиваю шепотом. «Третий ряд, второй слева, первый ряд посредине и пятый ряд крайний справа. Вообще-то сидят в разных местах. А это специально, чтобы не спалили. Как ты поняла, что они заодно? Друг с другом не торгуются. Может, совпадение? Может, и совпадение. А еще выкупают самые крупные партии. Любопытно. Большинство пришло сюда за вполне конкретными кристаллами, а эти гребут все подряд. Да, действительно, они самые активные. Ева, сфотографируй этих гавриков, выясни, кто такие». Баронесса согласно кивнула и полезла в сумочку за мобилой, а я отошел от кулис к поджидающей меня Миле. «Убедился, Кротовский?» Мила обиженно надула губки. «Вполне приличные люди младенцев в жертву не приносят». «Убедился. Я хочу поговорить с твоим милейшим распорядителем». «Кротовский, может, не надо?» «Надо, Мила, надо». Она картинно закатила глаза и отвела меня в кабинетик. Судя по обилию зеркал, кабинетик переоборудован из бывшей гримерки. За столом кабинетика обнаружился человек с напомаженными усами и до хруста накрахмаленным стоячим воротничком. «Вы и раньше в театре работали?» — вопрос напросился сам собой. «Заведовал варьете», — с достоинством пояснил он. К сожалению, варьете закрыли, пришлось немного сменить амплуа. Теперь мне окончательно понятно, что никакой он не теневой воротила, а обычный наемный управленец, ему даже зарплату платит Мила. «Скажите, любезная, зачем вообще вся эта секретность? Это же просто аукцион с продажей макров». «Да, но здесь продают иноземные макры. Это не вполне законно». Распорядитель зачем-то загадочно усмехнулся. А мне кажется, вам просто нравится наводить эту атмосферу таинственности. Это подогревает ваше чувство собственной значительности. Не без этого, — распорядитель не стал отпираться. И заметьте, не только мое чувство собственной значительности. Люди, которые сюда приходят, тоже в некоторой степени считают себя избранными, так сказать, приобщенными к тайному обществу. Вот что, мои дорогие, — подвожу итог разговору. Со всей этой таинственностью придется... Будем заканчивать. Сейчас готовится правовая база. Откроем нормальную биржу, чтобы граждане могли открыто покупать и продавать макры. Хребтовский, — возмутилась Мила, — я за этот ресторан столько денег. Одну минуту, — прерываю ее. Дайте договорить. Мне как раз нужно помещение под биржу. Второй этаж вашего ресторана вполне подойдет. Только сделаем перепланировку. Сцена там все равно уже не нужна. За счет нее расширим пространство. — А мой какой интерес? — скинулась Мила. — Муниципалитет будет платить тебе аренду. Плюс проходимость ресторана повысится на порядок. Биржа будет работать не два раза в день, а каждый день с 8 до 5. — А, ну это другое дело, — подобрела Мила. — Вот и договорились. — А я? Как же я? — распорядился распорядитель с напомаженными усами. — Вам, любезный, лучше устроиться в театр. Эта работа не для вас. Не переживайте, постараемся вам что-то подыскать. Театры населению тоже нужны. На мобилу позвонила Ева. Кротовский, аукцион закончился, люди расходятся. Встречаемся внизу, бросаю коротко и выхожу из кабинета. Паранесса поджидает меня у входа в ресторан. «Хочешь проследить за ними?» — спросила она. «Хочу. У нас нет машины, мы же с Милой приехали. Они еще и в разные стороны расходятся». Наблюдаю украдкой за покупателями. Один пешком пошел, второй в машину сел, а третий остановил извозчика. «Так, Ева, разделимся. Ты тоже лови извозчика, постарайся проследить за третьим. Гамлет проследит за тем, который уехал на машине, а я пешком прогуляюсь». Выпустил Гамлета из инвентаря и отправился за пешеходом. Тот, по всей видимости, слежки не опасается, идет на виду, не оглядывается, не торопится, а мне, благодаря радару, даже не обязательно непрерывно держать его в прямой видимости. Я только на минуту зашел в кусты, чтобы сменить маскировку на доспехи. Он прогулочным шагом дошел до рынка, походил между рядами, но ни перед одним прилавком не остановился. Пройдя рынок насквозь, он вышел через другие ворота и пошел по улице с небольшими магазинчиками. Зашел в один из магазинов, но ничего не купил. Вышел и зашел в соседний магазин. Там тоже пробыл недолго и зашел в третий. Я увидел сквозь стеклянную витрину, как он подошел к прилавку и перебросился парой слов с продавцом. На этом все, опять вышел. Да, заниматься слежкой — работа скучная и неблагодарная. Потом он решил перекусить, заглянул в чебуречную и заказал кофе с беляшами. Чтобы не болтаться на виду прохожих, я зашел в магазин, который он посетил последним. За прилавком, позевывая, сидит крепкий мужчина, подперев небритую щеку пудовым кулаком. Этому ухарю землю пахать или молотком махать, а он в продавцы устроился, макрами торгует. — Что желаете, господин? — прогудел мужик. — Купить, продать? Принимаем макро население по хорошей цене. Лучшую цену, чем в нашей лавке, вам никто не даст. Он еще и приставучий. Пожал плечами и вышел из магазина. По внутреннему чату пришло сообщение от Гамлета. Кротовский. Клиент доехал до Синицынских бань и зашел внутрь. А что он там делает? А я знаю. Моется, парится, может, в баре сидит. Меня в баню не пустят. Продолжай следить. Откушав беляшей, мой подопечный двинулся вдоль по улице. Позвонила Ева. Кротовский проследила за своим до Синицынских бань. О как! Гамлет своего тоже там караулит. Жди. Теперь я уверен, что и мой пассажир идет туда же. Уже вижу издалека вывеску «Синицынские бани». Ну что ж, эти трое сегодня скупили большие партии макров. Видимо, в банях состоится передача заказчику. Там их всех скопом и возьмем тепленькими, в прямом и переносном смыслах. Когда третий скупщик тоже зашел в здание бань, я выпустил из инвентаря ныра. Сейчас будет операция спецназа под кодовым названием «Волк и 7 козлят». Кто не успел завернуться в простыню, тот сам виноват. В банях сильно пахнуло густым паром и запахом распаренного березового веника. Мне подвернулся красный банщик с прилипшим к щеке банным листом. Трое пришли недавно, но не одновременно, один за другим. Где они? Испуганный банщик указал куда-то вдоль коридора. Но Ир все-таки вымахал до неприличия. Он едва помещался в проходах. Волчище ринулся первым, сбив по пути стопку шаек, и вынес указанную банщиком дверь. Вслед за Нейром ворвались Гамлет, я и Ева. Дальше начался какой-то сюр. Заверещали голые девицы. Трое скупщиков попытались прикрыть срам полотенцами. К запаху банного пара и березы примешался запах пива и разврата. Не так я представлял себе факт передачи макров заказчику. Прям сильно не так. «Какого хрена здесь происходит?» Задаю вопрос, близкий к риторическому. «А в чем, собственно, претензии?» Один из скупщиков попытался придать себе независимый вид. «Как это в чем?» Быстро перебираю варианты обоснований, хотя, по большому счету, он прав, предъявлять-то мне нечего. «Как это в чем?» «Вы, господа, сегодня на аукционе вступили в сговор, делая вид, что друг с другом не знакомы. Понимаете, да?» «Не сдавайте нас, пожалуйста», — взмолился скупщик. «Мы больше не будем». «Капец!» Раз за разом я пытаюсь вытянуть и не выхворотил, но натыкаюсь на каких-то клоунов. Они, видите ли, больше не будут. Что за детский сад? Ладно, устало присаживаясь на пристенную лавочку. Рассказывайте. Мы под Щербатым ходим. Не очень понятно, начал он. Мы сбываем макры. Так, что-то я не заметил, как вы сбываете, зато прекрасно видел, как покупаете. Мы от Щербатого на аукцион приходим, сбываем его макры, а заодно немножко покупаем кое-что. Немножко. Сперва немножко, потом побольше. Дельцов на аукцион не всех пускают, а нас пускают. То есть вы выступаете посредниками? Какие-то дельцы просят вас прикупить макры? За долю малую, дал уточнение скупщик. Ну, не такая уж малая ваша доля. Отдыхаете вы со вкусом. И я так понимаю, Щербатый про ваш маленький бизнес не знает. Не говорите ему, он нас закопает. Кому пойдут все эти макры? Разным людям, желающих хватает. Я только покачал головой и пошел прочь из этой бани. Опять ничего не нашли, опять ложный след. Кротовский. Ева догнала меня уже на улице. Расстроился? Есть немного. Слушай, я тут узнала. Завтра будет сходка авторитетов. Есть наводка. И Щербатый там будет? Возможно. Ты лучше расскажи, как твоя слежка прошла. Да как? Никак. Он до рынка дошел, походил, вышел через южные ворота. Зашел подряд в три магазина, а потом поперся беляши кушать. Ну вот, хоть какая-то дозацепка, попытался обнадежить Ева. Проверим. Ну, проверьте, проверьте, каким таким разным людям они сбывают макры.